достает у меня пидорас. Я молодой, я импотент, я спал с коровами. Это хочу я мужика. Я копаюсь на помойках, как червяк. Я конченый мудак. Я мразь. Я воняю, как обоссанный матрас. Тупой я очень, парень. Я мочился в нос. Я барыш белый лист. Я ассасо. Теперь я проститутка. Подвела меня моя дранда. И на букле шутка мои соски.